Торговцы совестью. Я огибаю толпу и, смерив ее взглядом, пристраиваюсь очереди в хвост. Очередь за фельетоном. Киоск точно встроен в сугроб. Из приоткрытого окошка выскакивают газеты. Сегодня в нашем городе сенсация. Раскрыта подпольная банда. За несколько человек до цели окошко неожиданно задвигается. И граждане в оцепенении застывают. Все, газеты уже закончились. Вокруг киоска пустеет, и я барабаню в стекло. Киоскерша его нехотя отдвигает и строго прищуривается. Неужели мне так и непонятно, что фельетона больше нет? Понимаете, объясняю киоскерша, это про меня там в газете. И, порывшись в кармане, показываю ей паспорт. Вот, смотрите, и вожу по своей фамилии пальцем. Киоскерша смотрит на мою фотографию и, не говоря ни слова, вытаскивает мне из-под прилавка целую кипу. Я протягиваю ей рубль и возвращаю обратно сдачу. На чай, заградившийся от ветра, разворачиваю четвертую страницу. Может ли так быть, чтобы человек пришел в редакцию и настоятельно попросил: напишите, товарищи, обо мне фельетон? Не спешите утверждать, что такого в жизни не бывает. Анатолий Григорьевич Михайлов сам в добровольном порядке напросился в героя фельетона. Он сказал: «Мне известно, что к печати готовится материал под названием «Торговцы славы» о моем друге Владилене Голубе. Так вот имейте в виду, он не виноват, я главный виновник». Это мужественное заявление пришлось всем по душе. Хотелось тут же взяться за перо и написать заметку о прекрасном поступке Анатолия Михайлова. Но, честное слово, в тот момент, когда Михайлов явился в редакцию, никто не собирался писать в газету ни о нем, ни о его друге единой строчки, ни положительной, ни критической. И все же беспокойство Анатолия Михайлова было вполне оправдано. Эта тревога зародилась 2 года тому назад, когда он приобщился к изобразительному искусству, потому что его увлечение, мягко выражаясь, ничем не отличается от спекуляций. Разница лишь в том, что перекупщика называют попросту спекулянтом, а Михайлов именует себя импресарио. Так оно звучит красиво и таинственно, а самое главное, производит тогда эффект. Одно дело разложить у входа на рынок картинки и призывно кричать: «Подходи, налетай, штука червонец, пара 18». Совсем по-другому выглядит появление в магаданской организации современного эрзацкого вижора с толстой папкой в руках. Михайлова не к лицу роль базарного зазывала. У него как-никак высшее инженерное образование. Вот он степенно шагает по коридору солидного учреждения, останавливая первого встречного сотрудника. Я импресарию известного московского художника. Могу предложить образцы шедевров. Импресарию и шедевры воздействуют на обывателей магически. Особенно на тех, кто толком не знает смысла этих слов. И уже в одном из кабинетов на скорую руку оборудуется художественный салон. В центре восседает Михайлов, как заправский антрепренер, принимает заказы, считает деньги. Между делом ведет просветительскую работу. Неужели вы не знаете знаменитого художника? Это просто невежество, его линогравюры украшают лучшие столичные журналы. Нет, Анатолий Михайлович никого не обманывал, все правда. Действительно, существует московский художник, не вызывает сомнения подлинники картин. Только вот многие линогравюры почему-то нехорошо пахнут. Они явно рассчитаны на нездоровый интерес к ним. Некоторые картинки таят в себе скрытую враждебность нашим социальным устоям. И напрасно Анатолий Михайлов пытается теперь доказать, что он торгует безобидной малевной продукцией. Ему сейчас выгодно прикинуться этаким простачком, чтобы не разоблачать всю подпольную фирму. А фирма эта, надо признать, работала четко, со знанием дела. 2 года подряд из Москвы поступали на Михайлова десятки бандеролей со штампованными изображениями. В обратном направлении текли денежные переводы. Странно, что ни в одном учреждении никто не потребовал у Михайлова документов. Никто не задал закономерный вопрос. Почему частное лицо, минуя творческие организации, занимается распространением продукции такого же частника? Нет, Михайлов не импресарио, а шарлатан. Он не имеет никакого отношения к искусству. для него это источник хорошего заработка. А скромная должность кочегара, которую занимает сейчас инженер А.Г. Михайлов в Магаданском лесхозе, просто так, для отвода глаз. Этого не скажешь о друге и компаньоне Михайлова, В.Н. Голубеве. Для Владилена Николаевича должность геолога в СВК нет не просто так. Молодой научный сотрудник дорожит своим общественным положением, и, должно быть, именно поэтому Анатолий Михайлов явился в редакцию с повинной. Трудно сказать, кто в магаданской фирме «Самиздат» реализовал больше картинок, Михайлов или Голубев. Пусть компаньоны сами разбираются. Нам же известно только одно. Голубев добросовестно выполнял поручения Михайлова. В свободное от работы над диссертацией время будущий ученый обходил своих клиентов с теми же гравюрами знаменитого московского художника. И если кочегар Михайлов, в общем-то, профан в изобразительном искусстве, то его друг Голубев когда-то служил экскурсоводом в картинной галерее, и что он-то мог разобраться в политической пошлости штампованной продукции. Может ли быть так, что человек сам напросился написать ему фельетон? Как видите, может. И Анатолий Михайлов даже подсказал заголовок «Торговцы славы». К сожалению, такое название не подходит. Друзья импресарио торговали не славой, а своей гражданской совестью. Б. Уласовский, «Магаданская правда», 10 февраля 1971 года.